Глава 18. Мне снилась Марана. Нет, не так, как обычно, не в системе 5D, с эффектом присутствия. То есть без тумана на реке Смородине, разрушенного моста, терема и всей прочей атрибутики. Это был обычный сон, сплетенный из отрывков воспоминаний, странных ассоциаций и, если верить ряду хиромантов и доморощенных чародеев из Ютуба, мелких знамений, по которым можно предсказать ближайшее будущее. Она что-то говорила, но я ее не слышал и не понимал. Причем время от времени в руках ее появлялась ярко-светлая полоса. То ли язык первородного огня, то ли лента, с которой гибкие гимнастки выступают в произвольной программе, то ли еще что-то, возможно, вовсе не имеющее названия. А иногда она начинала мне грозить пальцем, как видно, за то, что я ленив и не расторопен. Не знаю, с чего меня на подобный сон пробило. Вероятно, виной тому была усталость, которая навалилась на нас со Стасом сразу после того, как мы вошли в небольшую однокомнатную квартирку в районе Петровско-Разумовской. А может, причина таилась в посредственном коньяке, бутылка которого была распита на двоих, с целью эту самую усталость немного развеять. «Да проснись уже, ведьмак!» В какой-то момент, наконец-то, во сне появился звук. «Погибель близко!» Окрик прозвучал настолько резко и неожиданно, что я на самом деле проснулся. Грань сна и яви всегда тонка, потому первые секунды я пытался сообразить. Это мне там, в мире теней, команду отдали? Или тут, в реальности, кто-то шумнул? Стас, лежащий на тахте в другом конце комнаты, всхрапнул, гулко пустил злого духа. Перевернулся на другой бок и снова мерно засопел. Лунный свет лился из незашторенного окна смутными грязными разводами, освещая убогую меблировку нашего нового жилья и неубранный бардак на круглом столе. Лень нам было посуду мыть, оставили мы данное занятие на утро. Но что-то все равно было не так, и именно осознание этого окончательно вырвало меня из цепких объятий дремы. А потом я понял, что именно не так. В коридоре ярко-белый и отстраненно-холодный лунный свет смешивался с другим цветовым оттенком, изумрудно-зеленым. Планировка здесь была точно такая же, как и в моей квартире, дом-то типовой. Разве что лифта тут не имелось, да метраж чутка поменьше, а в остальном один в один. И в коридоре здесь, как и у меня дома, тоже стояло зеркало, вделанное в гардеробную стойку, большое и вытянутое. Воистину, история всегда повторяется дважды, вот только на фарс это все очень и очень не похоже. Зеленый свет — это плохо. Очень, очень плохо. И словно в подтверждение моих мыслей, на лунно-зеркальную дорожку легли две тени, как овеществленный детский кошмар. Каждый из нас в нежном возрасте хоть раз да не мог ночью заснуть, чутко ловил шорохи уснувшей квартиры, неразличимые днем и пугающие ночью. И со сладким ужасом смотрел на яркую полосу света, расчертившую пол, ожидая, что вот-вот на ней появится тень неведомого существа, которое пришло за тобой. Тень не появлялась, но страх тех времен по-прежнему живет в каждом из нас. А у меня он стал реальностью, с той, правда, разницей, что я знаю, кто пожаловал в наше временное пристанище. «Стас!» — рявкнул я, вскакивая с дивана и бросаясь к креслу, на котором лежали мои джинсы. «У нас гости!» «Так даже лучше!» Пронесся над комнатой шелково-шелестящий интимный полушепот. «Не люблю сонным глотки резать». Гости уже стояли в дверном проеме. Обе. Двое. Красивые, стройные, в коротеньких стильных кожаных куртках и смертельно опасные. О последнем мне неистово сигналили все чувства, которые только имелись в наличии. «Договор никто не отменял», — первым делом заявил я, сжимая в руках ведьмачий нож, который я, к своему великому стыду, забыл вогнать в притолоку входной двери. С другой стороны, может и удачно, что я этого не сделал. Любой запрет можно обойти, особенно если учесть, что это не родные стены, и они не должны меня защищать, а другого оружия под рукой нет. Наверное, забавно я выгляжу сейчас. В одних трусах, взъерошенный, сонный, но зато с ножом. «Ты его нарушил первым, ведьмак», — холодно сказала мне одна из ведьм. «И за это ты ответишь». «Вроде мы шлюх не вызывали», — удивился Стас, в отличие от меня, уже вполне бодрый и с пистолетом в руках. «Но, если что, я пялю вон ту, с ямочками на щеках. Люблю таких». Вот чего он влез? Естественно, ведьмы тут же перешли в атаку. Они хоть и аморальные по своей сути существа, но все же женщины, которым подобные сравнения никогда не нравятся. Даже тем, кто на самом деле занимается данным древнейшим ремеслом. А можно было вытащить из них информацию. Кудрявая синеокая ведьма сиганула ко мне, сразу же, одним прыжком преодолев все пространство комнаты, вдобавок при этом чуть не застыв в воздухе в стиле матрицы. Из ее пальцев вылезли длиннющие, жуткие и очень острые когти. Как увернулся, понятия не имею. Но они врезались в стену совсем рядом со мной, вспоров дешевые обои и со скрежетом выбив серую каменистую крошку. Я рухнул на затрещавший диван, с которого немедленно соскользнул на пол, попутно ругая себя за то, что не последовал своему же собственному доброму совету и не взял несколько уроков ножевого боя. Ведь думал об этом, думал. Ладонь мигом вспотела. Одна радость — рукоять ножа сделана по уму. Она шершавенькая, не выскользнет. Грохнул выстрел, но, увы, увы, пуля ударила в стену, не причинив второй ведьме ни малейшего вреда. Краем глаза я увидел, как хлыст, невесть откуда появившийся у противницы Стаса, за секунду до выстрела обвил руку полицейского, дернув ее вверх. А секундой позже пистолет вообще полетел в угол. «Ну? Кого ты хотел пялить?» Голос ведьмы был одновременно распутным и жутковатым. «Не знаю, как подобное может сочетаться, но так есть». «А?» Удар. И я успел перекатиться по полу, а когти моей врагини оставили на допотопном паркете 4 глубоких зарубки. «Блин, Фредди Крюгер какой-то. Может, я все еще сплю?» «Хоть бы, хоть бы!» Крик Стаса, который, как мне казалось, вообще не подвержен страху как таковому, сообщил мне, что наши дела, похоже, идут не ахти. Хотя я его понимаю. Если бы я увидел, как пальцы руки грудастой красотки с ямочками на щеках превращаются в 4 маленьких гадюк, которые тянутся своими жалами к твоим глазам, то тоже бы орал, не переставая. «Машка! Хорош забавляться!» — рявкнула моя преследовательница. «Прикончи человека и хватай этого живчика! Я хочу печень у него вырезать заживо! Она мне потом пригодится!» Я снова махнул ножом, отгоняя ведьму, которая, знай, только скалила рот в усмешке, и снова запрыгнул на диван, прижавшись рукой к стене. «Черт, черт! Все мои иголки, порошки и прочее — мишура!» «Не тому я учился все это время, не тому!» «Вот она, смерть, рядом стоит, и я перед ней бессилен, почти бессилен!» Выстрел, и сразу крик той, кого моя убийца назвала Машкой. Второй выстрел, и красотка с ямочками отлетает на пол. На животе у нее 2 темных пятна, а у Стаса в руках маленький, почти игрушечный револьвер, который он непонятно откуда взял. И самое главное, потенциальная владелица моей печени отвлеклась, с удивлением уставившись на свою подругу, корчившуюся на полу. Это был шанс, упускать который я не собирался. Прыгнул я не хуже, чем она, и со странным, практически физическим удовольствием ощутил, как нож вошел в ее правый бок. Ох, как она заорала! Мало того, место разреза вдруг полыхнуло алым, и мой нос ощутил запах горелой плоти. «На!» — заорал я, извлекая нож и во второй раз втыкая его в женское тело. «Печень ей мою! Подавишься!» Вспышка, да такая, что я на миг ослеп. «Твою мать!» — выкрикнул Стас, снова выстрелив. «Сашка! Уходим!» Метнулся по квартире женский утробный визг, послышался стук каблучков по полу, сопровождаемый стоном. Когда я проморгался, ведьм в комнате уже не было. «Твари!» — прорычал Стас, подхватывая свой кольт с пола. «Вот я вам!» Выскочив в коридор, мы успели увидеть, как две женские фигуры канули в зеленом мутном мареве, перед тем закапав своей кровью всю гардеробную стойку и пол рядом с ней. «Бэнк, бэнк, бэнк!» Две пули ушли в сторону неприглядного болота, лежавшего по ту сторону рамы. Третья расшибла на осколки гладь зеркала, снова ставшего самим собой. Сразу после этого Стас устало оперся спиной о стенку и выдал невероятно умело сплетенную матерную тираду, в которой высказал все, что он думает о нашем мире, устройстве Вселенной и о женщинах, приходящих незваными в ночи. Я даже заслушался. «И кто это был?» Выговорившись, осведомился у меня полицейский, махнув пистолетом в сторону разбитого зеркала. «Ведьмы!» — предельно честно ответил я. «Это-то ясно!» — хмыкнул Стас. «Ведьмы, падлы, твари! И все-таки...» «Натурально! Ведьмы!» — отчего-то рассердился я. «Как они есть! Или ты думаешь, у них всех нос крючком, бородавки на щеках и кулинарная книга по приготовлению ивашек под мышкой? Вот такие они теперь. Одеваются в бутиках, пользуются хорошим парфюмом, посещают стилистов, сериалы смотрят». «Офигеть!» — он глубоко вздохнул и сполз по стене на пол. «Но зато это много объясняет. Я всегда за своей бывшей женой неладное подозревал. Думал, мерещится. А оказалась интуиция. Слушай, у нас коньяк остался? Или мы весь допили?» На наше счастье, на дне еще плескалось немного янтарной жидкости, употребив которую, мы немедленно взялись за тряпку, веник и совок. На этом настоял Стас, и не напрасно. Через 10 минут к нам пожаловали в гости два поджарых сержанта, которых вызвали соседи, перепуганные стрельбой, криками и грохотом. Если бы не ксива и умение моего приятеля вести беседы с себе подобными, точно рассвет в обезьяннике пришлось бы встречать. А так они походили по квартире, заглянули на балкон и в кухню, с некоторым недоверием осмотрели метки когтей на полу, стену мы прикрыли креслом. И, наконец, ушли. Зато следом за ними примчался хмурый и осунувшийся Нифонтов, которого вызвонил я. После нашего достаточно сумбурного рассказа он помрачнел еще больше. «Если б не эта пукалка, кранты!» В очередной раз произнес Стас и погладил маленький револьвер, который, как оказалось, он всегда носил на ноге в специальной кобуре. И не снял перед тем, как уснул. Правильно, я его тогда в вещдоке не сдал. Правда, теперь придется утопить. Я той стерве 2 раза в брюхо пальнул. С такими ранениями она долго не протянет. Разве что хирург хороший попадется. Но все одно огнестрел зафиксирует. «Забей», — посоветовал ему Николай. «Поверь, она нас с тобой переживет. И без всяких врачей. Вот вторая не факт, не факт. Сашкин ножик для их племени куда страшнее, чем твоя игрушка. Говоришь, в бок ее ударил?» 2 раза, подтвердил я. Почти на полную длину нож вошел, да кишок достал. «Значит, жизни ей до сегодняшнего заката осталось», подытожил оперативник. «Кабы не меньше. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Ведьмы и так на тебя злы, невероятно. А тут еще это». «Я не нападал. Я защищался. Все по правилам было. И вообще непонятно, чего они на нас набросились». «Это-то как раз и не тайна». Николай взял пустую бутылку, тряхнул ее и с сожалением поставил обратно на стол. «Пазл потихоньку начинает сходиться. Парни, вот только радостным данное утверждение назвать сложно». «Хотелось бы подробностей», — попросил Стас. «Заканчивай нагнетать атмосферу. Дай конкретику». «Нет проблем», — покладисто согласился оперативник. «Вчера днем недалеко от дома Сашки, в парке, была убита ведьма. И все следы, какие только можно, ведут прямиком к нему». «Какие следы?» — опешил я. «Разные», — Николай задумчиво начал изучать потолок. «Показания подруги, которая утверждает, что покойная жаловалась на ведьмака по имени Александр, который всю последнюю неделю не давал ей покоя, а под конец открыто угрожал расправой. И еще то, что за 5 минут до смерти ты ей звонил. Ну и съемка с парковой видеокамеры. Лица там не видно, но со спины чистый ты». «Аргументированно», — признал Стас. «Если бы Сашка все это время не был со мной, улик на то, чтобы его как минимум задержать, мне бы хватило». «Вот и им хватило», — поддержал его оперативник. «Но они не следственные органы, они сходу приговорили его к смерти. Прямое нарушение договора, а не нападение. Все просто и банально». «Да уж, просто», — поежился я, осознавая, в какую задницу попал. «Ведьмы в качестве врагов — это не край бездны, это полет к ее дну. Мне кранты. Это факт». «Егеря, господа», — припечатал ладонь к столу Нифонтов. «Вот и егеря. И да, они выгонят зверя хоть под выстрел, хоть куда еще. А с учетом двух нынешних подранков ситуация стала совсем паршивой». «Одного понять не могу», — поделился с нами Стас. «Как они нас нашли? Это оперативная квартира, про нее мало кто знает. Специально ее на чужой земле заимели, чтобы агентуру не палить. И уж вообще никто не в курсе, что мы сюда заселились. Я даже своим парням про это говорить не стал». «Уже думал», — кивнул Николай. «Ответа пока нет. Ну да, странно. Мало того, откуда им про тебя вообще знать? Если только колдун донес, но это крайне маловероятно. Он явно их разыгрывает в темную, в отличие от Арвинов. Из очевидного имеется только одна версия, что Сашку по крови отследили. Но откуда у ведьм она взяться может? Он с ними никаких дел не имел, насколько я помню. По крайней мере, таких, чтобы в них кровь лить. А по волосу или следу так точно не определишь местонахождение, это точно». «Нет», — подтвердил я, и тут же опроверг собственные слова. «Стоп! Имел! Ах, тварь такая!» «Ты о чем?» — немедленно уточнил оперативник. «Стелла!» — стукнул я его в плечо. «Воронецкая! Парикмахерша хренова! Это все она. Ну, помнишь, в прошлом году мы пиявца угробили? Он мне весь бок располосовал. Тогда я кровью там пол, будь здоров, как забрызгал. И главное, когда успела? Я же за ней следил все это время». «Было такое», — встрепенулся оперативник. «Вот ведь. А я и забыл совсем про ту переделку. Тогда все ясно». «Не все», — хмуро возразил Стас. «Неясно, что мы дальше делать станем». «Думать», — буркнул Николай, — «просчитывать вероятности. Не исключено, что вам вообще из города придется исчезнуть на какое-то время». «Теперь это как раз не вариант», — возразил я. «Раньше, да, были у меня такие мысли. Но если я теперь сбегу, то беда будет, это ж, считай, признаю свою вину. А за мной ее нет. Так что и не подумаю. У меня другое предложение имеется». «Изложи», — попросил оперативник. «Да не вопрос. Я достал из кармана джинсов свой смартфон. Мало того, я сразу его реализую. Так сказать, следите за руками». Гудок, второй, а после в трубке прозвенел голосок, который я ни с кем не спутал бы. Уж при очень веселых обстоятельствах он мне в душу запал. «Стелла Аркадьевна», — как можно слаще проговорил я, — «мое почтение. Дико извиняюсь, что в такое раннее время звоню, но, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вы и не спите. Ночь, она же не для сна, правда?» «Александр Смолин», еще медовее откликнулась ведьма на том конце провода. «Не скажу, что удивлена. Я сразу сказала, что ты гораздо умнее, чем кажешься со стороны. И если уцелеешь, то очень быстро протянешь ниточку ко мне». «Да-да, ведьмак, вот такое странное вышло совпадение. Ты убил ведьму из того ковена, к которому принадлежу я. Чудны извивы судьбы. Или это не случайность?» «Впрочем, неважно. Так вот, у нас тут даже небольшой спор вышел насчет твоей смекалки, и я, выходит, его выиграла. В благодарность за эту пусть маленькую, но победу дам тебе совет. Умертви себя сам. Для тебя на текущий момент это лучший выход из ситуации. Поверь, самоубийство – меньший грех по сравнению с тем, что планируют в отношении тебя мои сестры». «Услуга за услугу», – дружелюбно отозвался я. «Готовьте попки для порки, славные ведьмочки. Вы нарушили договор, которому невесть сколько лет, и это вам с рук не сойдет. Не скажу, что я самый авторитетный ведьмак из всех, что проживают в Москве и области, но я все равно один из них. Я принят в круг старейшинами, пил круговую чашу и плясал в церемонии. Потому на меня распространяются и ведьмачьи обязанности, и ведьмачьи права. По обязанностям я соблюдал договор, не причиняя вреда ни одной ведьме. Потому имею полное право на поддержку собратьев в этом конфликте. Будет война, ведьма. Я свою обиду никому с рук не спущу». «Ты рехнулся, Смолин?» Тон Воронецкой неуловимо изменился. «На твоей совести кровь и смерть наших сестер. Это доказанный факт». «Кем? Кем доказанный, Стелла?» Снизил обороты я. «Кем? У меня хреново туча свидетелей, которые подтвердят, что я никого пальцем не трогал. Ну, из вашей когорты имеется в виду. Так-то вчера разное случалось». «Твоим свидетелям грош цена», — фыркнула ведьма. «Я, если надо, найду десяток видаков, которые засвидетельствуют тот факт, что крокодил по небу гулял и между делом солнышко съел. И все они реально будут верить в то, что это видели. Ни один детектор лжи не засвидетельствует». «Хрен с ними, с людьми», — согласился я. «Но есть камеры наружного наблюдения. Ими вся Москва утыкана. Их никакая магия не надурит. Потому как против техники нет у нее методов. Молоток, если только. Стелла, поверь, мне не нужна война. У меня других проблем полно. И никому она не нужна, согласись. И еще, отвечаю, вас играют в темную. И это не только моя точка зрения». Николай и Стас одновременно одобрительно кивнули. «Звучит убедительно», — протянула Воронецкая. «Что ты предлагаешь?» «Сразу скажу, мне не по чину принимать решение, но твое послание, кому надо, я передам. Причем в точности, не меняя ни слова. Ты мне всегда был симпатичен, ведьмак. Я не хочу твоей смерти. И потом, мы с тобой так и не закончили одно дельце, интимное». «Хороший признак. Она почуяла перемену ветра. Значит, я правильную политику веду». «Конфликт есть, его надо урегулировать, пока не пролилось много крови. Но такие вещи делаются не по телефону, а лицом к лицу, дабы все было предельно прозрачно. Я готов к встрече с предводительницей вашего ковена. Понимаю, что мне подобное не по чину, где он и где я. Но и случай, согласись, необычный. Гарантом безопасности в данных переговорах выступят сотрудники отдела 15К, который всем нам хорошо известен. Этот момент я с ними согласую». Николай задрал брови вверх, как бы говоря: «Да, а я и не знал». «И еще», — продолжал я, — «одна из твоих сестер, скорее всего, в ближайшее время испустит дух, не так ли? Я крепко ее подрезал, защищаясь. Так вот, я готов еще до начала переговоров, в качестве жеста доброй воли, снять с ее раны проклятие ведьмачьего ножа. Дальше все будет зависеть от нее самой. Выживет – выживет. Нет – значит нет. Теперь все. «Я перезвоню», – уже без малейшего наигрыша деловито-сухо сказала Стелла, и связь прервалась. «Красиво», – одобрил Стас, выщелкивая обойму из пистолета. «Верно рулишь, Саня. Такие нарывы так вскрывать и следует». «И с жестом доброй воли хороший ход», – добавил Нифонтов. «Хотя бы мог сначала согласовать свои действия. А вдруг я против выступать гарантом?» «Не вопрос», — передернул плечами я. «Позвоню Ровнину. Он точно будет не против в таком мероприятии поучаствовать. И еще, Коль, не забывай, я не твой коллега. Мне ничего ни с кем согласовывать не надо». «Все, все, все, все», — выставил перед собой ладони оперативник. «Понятно. Давай выдохнем и чуть успокоимся». Стас снова глянул на пустую бутылку и скорчил грустную рожицу. Мол, поди тут, успокойся. «Забавно будет, если вместо ответного звонка они пойдут на повторный штурм», — сказал он вдруг. «Злость иногда побеждает разум. По себе знаю». «Вряд ли», — усомнился Нифонтов. «С людьми такое возможно, с ведьмами нет. Их рационализм и эгоизм в пословицы вошли. Позвонят. Другое дело, что они попытаются из этой ситуации максимум выгоды выжать, но это уже предмет торга». «На меня где сядешь, там и слезешь», — почесал живот я. «Черт, вот нет тут моего Родьки. Сейчас бы отправил его к соседям, чтобы он у кого-нибудь бухла умыкнул. Вечно я его за это ругаю, но...» «Хе-хе-хе-хе», — кашлянул кто-то у входа в комнату. Щелкнула обойма, мигом вставленная в рукоять пистолета. Да и мой нож мигом сверкнул под электрическим светом лампочки, сияющей под потолком. Люстры или плафона в той квартире не имелось. «Извиняюсь», — в дверях мялся домовой. «Я это... послали меня». «Общество?» — уточнил я. «Оно...» С достоинством ответил гость, старательно отводя взгляд от Стаса, который разве что только челюсть не отвесил до пола. Всякое он за пару дней со мной повидал, но такого не видел. Да и то, ведьмы были бабы как бабы. Кощеевич тоже человеком выглядел. А подъездный, он колоритный. «Рад буду услужить», — встал со стула я. «Извини, суседушка». «Не поприветствовал тебя так, как по конам заповедано. Как имя отчество твое?» «Да ничего», — шаркнул ножкой подъездный. «А величают Михеем Васильевичем. Так я отчего пришел-то? Мы тут живем тихо, спокойно. В дому нашем сроду ничего такого не случалось. А тут ведьмак, бабы лютые. Теперь вон судный дьяк пожаловал. Знать желательно, чего еще ждать? К чему готовиться? И еще это, как сказать-то...» «Если что, мы дом защищать станем любой ценой», — подсказал я. «Верно?» «Ох», — подтвердил подъездный, — «то долг наш. Для того мы поставлены». «Не будет больше шума», — заверил визитера Николай. «Кончилась война, не начавшись». «И хорошо», — с облегчением выдохнул Михей Васильевич. «И славно. А я вот тут услышал, что вам выпить желательно. Мы так-то это дело не жалуем. Зеленое вино, то есть. Но гость есть гость». Он вытянул руку, в которой обнаружилась бутылка коньяка «Курвазье». Причем не абы какого, а «Инициаль экстра». Уж не знаю, где подъездные ее раздобыли, но впечатляло. «Может, с нами посидите?» — спросил я, принимая с полупоклоном у него подарок. «Хороших собеседников в компании много не бывает. И общество зовите. Пиццу заказать можем». «Пойду я», — отказался Михей Васильевич. «У вас свои разговоры, мы же с понятием. Только это... не надо больше ничего такого. Отвыкли мы от подобного». Он поклонился, а после только мы его и видели. «Это кто такой был?» — положил пистолет на стол Стас. «А?» «Подъездный», — ответил я, подцепив ногтем язычок пробочной обертки. «Местный, смотрящий за порядком. Видно, здорово мы их переполошили, коли он тебе показался. Они людям на глаза стараются вообще не попадаться». «Перед уходом со стола надо будет убрать и мусор выкинуть, чтобы все это не затухло тут», — заметил Николай, ставя передо мной рюмки. «Разливай». «Тоже выпью. Пошло оно все». «И что ты там насчет пиццы говорил?» «Вон, колбасу ешь», — заявил Стас. «Хрен его знает, кто эту пиццу принесет и чего в ней на самом деле будет. Сыпанут на лестнице в нее какой-нибудь дряни и привет родителям. Мы пока еще в осаде, не забывай». Телефон зазвонил только минут через 20. На экране высветилась фамилия Воронецкая. «Смолин?» Низкий и властный голос в трубке принадлежал никак не Жанне. «Верно?» «Именно», — ответил я настороженно. «Меня зовут Марфа. Я глава Ковина, к которому принадлежала та, кого ты убил». «Повторюсь, крови ведьм на моих руках нет. Кроме разве той, что появилась этой ночью. Но я защищался. За подобное по договору и по кону наказание не предусмотрено. Наоборот, теперь я в своем праве. Но мне нужен мир. Я про это Стелле уже говорил». «Я готова с тобой встретиться», — помолчав, произнесла верховная ведьма. «Люди не свидетели. Твой приятель, судный дьяк, тоже. Но записи. Если мой человек подтвердит, что это не монтаж, то мы можем решить дело миром. На наших условиях». «Условия?» — рассмеялся я, надеюсь, вполне естественно. «О чем ты, Марфа? Вы нарушили договор, напали на ведьмака и хотели его убить. Лучший для вас вариант тот, в котором я соглашусь просто забыть все так, будто ничего и не было. Иначе наши старейшины могут изрядно разозлиться. Ты наверняка знакома с ведьмаками-аксакалами. Знаешь, какие они буквоеды?» «Завтра в 10:00 вечера в Кусково», — никак не стала комментировать мои слова Марфа, чем очень порадовала. «У старой шереметьевской оранжереи. Знаешь ее?» «Это та, которой аллея со статуями ведет», — уточнил я. «Знаю, буду. Сразу скажу, не один». «Армию с собой не веди», — велела ведьма. «Можешь прихватить одного из ваших и судного дьяка. С его командиром я отдельно поговорю». «Как ты там молвил? Гарант?» «Ха, вот и хорошо. Если что пойдет не так, я сама ему сердце вырву. Лично. И все по покону». «Стас, ты с нами?» — прикрыв трубку ладонью, спросил я у полицейского. «Или ну его?» Тот хлопнул рюмку коньяку и кивнул, мол, куда вы без меня. «Еще один человек придет», — добавил я. «Мой друг. У него тоже счет к твоим красавицам. Особенно к той, что с ямочками на щеках». «Пусть радуется, что живой остался», — совсем уж босовито заявила Марфа. «Но шестер мент поганый. Марии две дырки в пузе сделал, еле ее откачали. Она зла до невозможности, так что лучше бы ему не приходить. Да, вот что еще. Минут через 30 к тебе Изольду привезут. Ту, которой ты весь бок располосовал. Не дотянет она до вечера, раньше уйдет. Вылечи, как обещал». «Ну, обещал я кое-что другое, но...» «Пусть везут, договорились. Я против ведьм сроду не умышлял, хоть ваше племя и не люблю». «До 10:00 от нас зла не жди», — веско произнесла Марфа. «Будем считать перемирие. До встречи, ведьмак». На душе стало маленько легче. «Стас, можешь не переживать», — сообщил я полицейскому, который снова разливал коньяк по рюмкам. «Жива милашка, в которую ты шмалял. Привет тебе передает». «Красивая стерва», — как мне показалось, с облегчением хмыкнул тот. «Такую спиной на кроватку прислонить? Как медаль из рук президента получить?» Мы чокнулись рюмками, но выпить я не успел. Снова зазвонил телефон. Я отчего-то решил, что это снова Стелла звонит, но нет, номер не определился. «Что сказать, Александр?» Я даже не удивился, услышав этот голос. Чего-то такого и следовало ожидать. «Неплохо. Очень неплохо. Но если ты думаешь, что ты уже выпутался из этой истории, то зря. Все только начинается». «Как ты меня достал!» — искренне сказал я. «До печени просто. Вот мне сейчас подумалось, а выброшу-ка я телефон в окно. И что ты тогда делать станешь? Как меня изводить будешь?» «Останется одно — лично прийти и попробовать меня убить. И знаешь, я этому буду рад. Даже если проиграю в схватке и отправлюсь за кромку, рад. Потому что от тебя, душного, избавлюсь». И я скинул вызов. «Фига себе!» — Стас смотрел на меня с чем-то похожим на восхищение. «Я думал, что сам отмороженный на всю голову. Но ты не хуже». «Ваше здоровье!» Я выплеснул коньяк в рот, занюхал его куском краковской колбасы, выдохнул и только после этого снова взялся за трезвонящий телефон. «Ведьмак, не зли меня», — потребовал Кощеевич. «А ты меня не беси», — тем же тоном заявил я. «Хрен моржовый, говори, чего тебе опять надо, и пошел в задницу. Я отдыхаю, ночь на дворе». «Чего надо?» «Да так, пустяк. Сегодня ночью на переговорах ты убьешь некую ведьму Марфу, ту самую, с которой минут 10 назад познакомился». «Да пошел ты!» — не задумываясь, среагировал я. «Поищи другого смертника». «Не проблема», — нехорошо засмеялся колдун. «Да искать долго не придется. Он у меня уже имеется. Его жизнь и смерть находятся на кончике твоего ножа. Видео погляди, а потом мы снова поговорим». Трубка замолчала, а через пару секунд сообщила о том, что ей получен видеофайл. «Чего там?» — заинтересованно засопели мои собутыльники. Выслушав же краткий пересказ беседы, они потребовали срочно открыть видео, что совпадало и с моими пожеланиями. «А кто это?» — как только пошла запись, спросил Стас. «Дела!» — присвистнул Николай. «Твою-то мать!» — это было единственное, что мог сказать я.